«Нет, не говорила, потому что мне не пришло в голову, что это важно. Я жила бок о бок с Тимом всю свою жизнь. Он часть моей жизни, важная часть. Но когда я говорю о нем, я не помню, что он умственно отстал, и вот и все». «Не сердись, Дон», — попросил Мик. «Это действительно не имеет значения, ты права. Я просто удивился, и все». «Да, я сержусь. Я не хочу скрывать этот факт, что мой родной брат умственно отсталый. Это, похоже, хотят сделать мои мать и отец. Папа, как ты можешь?» Рон выглядел очень смущенным. «Ну, Донни, мы не то чтобы хотим это скрыть. Просто мы думаем, что тебе проще было бы, если бы он не пришел. Тим не любит, когда много народу, ты же знаешь. Все на него смотрят, и он начинает вести себя странно». «О, Боже! На него что, так неприятно смотреть?» — спросила миссис Харрингтон Смит. Сомнение отразилось в ее глазах, когда она посмотрела на Донни. «Может быть, это наследственное? Что за идиот Майкл выбрал эту девицу из низшего класса? А сколько чудесных девушек отверг! Говорят, что она блестяще умна, но ум — не замена хорошему воспитанию. Он никогда не перевесит вульгарности». И все это семейство сплошь вульгарное, вульгарное, вульгарное. У девушки нет никакой утонченности, никакого понятия, как вести себя в приличном обществе. «Тим — самый красивый человек, какого я когда-либо видела», — воскликнула Донни. «Люди смотрят на него с восхищением, только он не понимает этого». «О, он очень красив», — сказала Эс. «Мисс Хортон говорит, как греческий бог». «Мисс Хортон?» — спросил Мик, надеясь переменить разговор. «Мисс Хортон — это леди, к которой Тим ходит по субботам следить за ее садом». «Правда? Значит, Тим — садовник?» «Нет, черт побери, никакой он не садовник!» — вспылила Донни, выведенная из себя тоном, каким был задан вопрос. «Он работает разнорабочим в строительной бригаде, а по выходным подрабатывает у богатой старой леди». Объяснение Донни еще ухудшило положение. Харрингтон и Смиты заерзали на стульях, стараясь не смотреть друг на друга и на Мелвиллов. «Уровень интеллекта Тима 75», — сказала Донни более спокойно. «Поэтому считается, что он не может работать. Но мои родители повели себя замечательно с самого начала. Они поняли, что поддерживать Тима всю жизнь они не смогут, и поэтому воспитали его так, чтобы он был самостоятельным и независимым, насколько это возможно. С 15 лет Тим зарабатывает себе на жизнь. Он чернорабочий. Это единственная работа, которую он может выполнять. Кстати сказать, он все еще работает у того человека, который взял его, когда ему было 15, и это доказывает, что к нему хорошо относятся. Папа оплачивает страховку за Тима, ему на жизнь хватит. С тех пор, как я начала работать, я тоже помогала увеличить сумму страховки, и часть зарплаты Тима тоже шла на это. Тим у нас самый богатый член семьи, ха-ха-ха. До последнего времени Тим не умел ни читать, ни писать, ни считать. Но мама и папа обучили его всему необходимому. Например, как проехать по городу без посторонней помощи. Они научили его считать деньги, хотя ничего другого он сосчитать не может. Это необъяснимо, но это так. Он может купить себе билет на автобус или на поезд, он может купить еду или одежду. Он не является для нас бременем. Я люблю своего брата и предана ему. Таких добрых, славных и милых людей, как он, нет на свете. «И, Мик», — прибавила она, повернувшись к своему жениху, — «когда Тим останется один, ему понадобится дом. Я его возьму к себе». Если тебе это не подходит, ну что ж, тем хуже. Тогда лучше отменить все это сейчас. «Моя дорогая, дорогая Дон», — сказал Мик невозмутимо, — «я бы женился на тебе, даже если бы у тебя было с десяток слабоумных братьев». Ответ ей не понравился, но она была слишком взволнована, чтобы проанализировать, почему он ей не понравился, а потом вообще забыла об этом. «Это у нас не наследственное», — трогательно объясняла Эс. «Так доктор сказал. Мне было за 40, когда я вышла замуж за Рона, и у меня раньше никогда не было детей. Поэтому Тим и родился неполным человеком.